а также пункты сбора птиц и места, где мы сможем их содержать. Царило всеобщее воодушевление. Обязанности патрулей выполняли скауты и взрослые, располагавшие свободным временем. Несколько владельцев грузовых и легковых машин составили транспортную бригаду. Для размещения птиц мы взяли на заметку множество сараев и амбаров. Директор одного отеля любезно разрешил нам занять плавательный бассейн, обнести его сеткой, и будет пруд для сотни другой птиц. Исполненной решимости, мы принялись ждать, когда разлившаяся нефть дойдет до острова. Однако судьба распорядилась иначе. Ветер и течение переменились, и хотя нефть краешком задела кое-какие из Нормандских островов, нанеся известный ущерб, основная масса ее проплыла мимо нас к берегам Франции. Через наши руки прошло всего 5-6 птиц, так что все хлопоты оказались напрасными, и мы хоть были готовы отразить беду. А французов нефть явно застигла врасплох, и там погибли тысячи морских птиц. В один чудесный весенний день, когда у меня было особенно благодушное настроение, я решил разыскать Шепа. Если Шеп не отзывался по внутреннему телефону, которым оснащен наш зоопарк, всякий знал, что искать его надо у лебяжьего садка на заливном лугу, который мы так и называли — поле Шепа. Представьте себе участок земли, от лога понижающийся к югу и похожий очертаниями на серп с протекающим вдоль лезвия ручьем. Шеп перегородил этот ручей, так что получилось несколько маленьких прудиков. Здесь он разводил птиц. На прудах — гусей и уток, на берегу — фазанов. Фазаны — главная страсть Шепа. И в этом году он особенно преуспел в их разведении. Наслаждаясь лучами весеннего солнца, я спустился на луг. Меня встретила обычная какофония — гусиное «га-га-га», утиное «кря-кря-кря». Нежный писк фазанят в загонах, сопровождаемый гордым кудахтанем их приемных матерей, кур разных пород. А вот и Шеп со своими неразлучными друзьями, овчаркой и крохотным шнауцером. Весело насвистывая, он нагнулся над клеткой, в которой маленькие пушистые комочки суетились у ног квохчущей бентамки. «Доброе утро!» — крикнул я, подойдя ближе. Шеп оглянулся. «Доброе утро, мистер Д. Идите-ка сюда, поглядите». Я подошел и уставился на ожившие пуховки, снующие вокруг приемной мамаши. «Это какие же?» — спросил я. «Большинство фазанят на первый взгляд кажутся совсем одинаковыми, и я еще не научился различать виды». «Эллиотовы!» — гордо сообщил Шеп. «Ночью вылупились. Я хотел подождать, когда они обсохнут, потом прийти и сказать вам». «Здорово!» Я искренне обрадовался, ведь фазаны Эллиота занесены в список угрожаемых видов и, возможно, в диком состоянии уже не водятся. «Восемь яиц, 8 фазанят», — сказал Шеп. «Сам не ожидал, что так получится. И, по-моему, все здоровы. Вообще-то один кажется несколько хилым, но я думаю, все будет в порядке». «А я к тебе с новостью. Ты очень хорошо поработал в этом году, и вот я решил, что куплю любую пару фазанов по твоему вкусу, какая только появится в продаже. Понял? Не зоопарк купит и не трест, а лично я, чтобы отметить твои достижения». «Нет, правда?» — воскликнул Шеп. «Огромное спасибо, мистер Д. Кто мог знать, к чему приведет мое опрометчивое обещание? По утрам, разбирая почту, мы неизменно находим списки предлагаемых к продаже животных, рассылаемые торговцами в разных концах света. Списки кладут мне на стол, и я просматриваю их. Вдруг появится что-нибудь особенно редкостное и интересное для треста. В тот день, о котором пойдет речь, я, как обычно, ознакомился со списками.